фальсифицированной жизнью, ни разу даже не задумавшись над всей этой ложью, ни разу не заметив и самообмана. Для какой-нибудь искры или зари жил пустой человек, брезгливо подумал Федосеев. А вот у этого умное лицо. На Донского немного похож, сказал себе он, вспоминая человека, который долго за ним гонялся. Портрет Донского он хорошо помнил и порою смотрел на него со смешным чувством, которое входили и жалость, и нечто похожее на уважение, и чувство охотника, рассматривающего трофей, и удовлетворение от того, что этого человека больше нет на свете. Федосеев спрятал фотографии и разложил донесения по папкам. «Что ж еще надо было сегодня сделать? Да, то несчастное дело. Петр Богданович должен был еще поискать». Он надавил пуговицу звонка и приказал появившемуся из-за двойной двери курьеру позвать секретаря. Через минуту в кабинет вошел мягкой походкой, не на цыпочках, но совсем как будто на цыпочках, плотный, невысокий, почтительный чиновник средних лет с огромным университетским значком на груди. «Этот уж, наверное, знает о моей отставке», — решил Федосеев, взглянув на бегающие глаза секретаря. На хитреньком лице, впрочем, ничего нельзя было прочесть, кроме полной готовности к услугам. «Вот и этот опричник», — подумал Федосеев. По его суждению, Петр Богданович был не злой человек, не слишком образованный, очень любивший женщин, порою немного выпивавший, и взяток, кажется, не берет. Зачем только он носит этот аршинный значок? Кому в самом деле интересно, что он учился в университете? «Да, конечно, уже знает. Ну, он и с Дебином поладит, и с Горяиновым. Петр Богданович, вы навели последнюю справку о дактилоскопическом снимке?» «Навел, Сергей Васильевич, и имею маленький сюрприз», — сказал секретарь. «Если хотите, даже не маленький, а большой». Его лицо расплылось при конце фразы в радостную, приятную улыбку. Федосеев знал, что эта улыбка нисколько не притворная, но автоматическая, связанная у Петра Богдановича с концом любой фразы, независимо от ее содержания. «Звезд с неба не хватает, наш опричник, моей отставке он едва ли рад, но и не слишком огорчен». И тон и выражение лица секретаря показывали, что он знать ничего не знает об отставке Сергея Васильевича, а если что и слышал, то это не мешает ему совершенно так же почитать и любить Сергея Васильевича, как раньше. «В чем дело?» «Снимком, тождественного с тем, что вы мне дали за литерой «Б», — пояснил секретарь, мельком с любопытством взглянув на Федосеева. Его, видимо, интересовала эта литера. «И в регистрационном отделе не оказалось. Я и в 8-м делопроизводстве справлялся, и в сыскное опять ездил, и в охранное нет нигде». «Так в чем же сюрприз?» «Сюрприз в том, что ваше предположение, Сергей Васильевич, оказалось и на этот раз правильным. Вы мне заодно приказали узнать, не соответствует ли тот отпечаток, что остался на бутылке, кому-либо из людей, производивших дознание». «Я съездил на офицерскую и выяснил, так и есть. Рука околоточного Шаврова, Сергей Васильевич». Федосеев залился несвойственным ему веселым смехом. «Не может быть! Рука Шаврова! Никаких сомнений! Эти подлецы еще 100 лет будут производить дознание, и так их и не научишь, что ничего трогать нельзя». «Да, околоточный тронул бутылку. Я лично его допросил, и он, каналья, сознался, что, может, и правду тронул». «Так околоточный?» — проговорил сквозь смех Федосеев. — Вот тебе и дактилоскопия. Он самый, Сергей Васильевич. — Уж я его бестию как следует отчитал, — сказал радостно улыбаясь секретарь. — Я так и думал, — проговорил Федосеев. — Торжество науки, а? Последнее слово. А следователь-то? Он опять залился смехом. — Либеральный Николай Петрович Яценко, а? «В калошу сел Яценко, это верно. Ему первым делом бы надо об этом подумать. Не полиция ли? Да ведь и нам не сразу пришло в голову». Вам, однако, пришло, Сергей Васильевич. Нет, что ни говори,